к которым может привести его анализ. «Уча», следовательно, означает «грех», «занятие» или «дело», или «тяжба». Согласно Ольгину, перевод «капак уча» как «грех царя» следует исключить, потому что, как пытался показать лексикограф, «уча» означает только «грех», если ему предшествует существительное в родительном падеже типа «руна пучан», означающий «человеческий грех». Далее. Когда оно относится к Богу или царям, то «уча» означает «дело», не в смысле торговли, а в смысле «дела и тайн». И Ольгин определенно упоминает, что инку делился тайнами с своими советниками. «Капакоча» был обряд колеблющейся включенности. Он начинался с торжественных ритуальных караванов, поступавших в Куску со всех уголков империи с данью, золотом, серебром, текстилем, ламами и одним или двумя детьми, девочками и мальчиками, от каждого рода или племени, в возрасте около 10 лет. Дювель писал: «Мы можем воображать великолепно разукрашенные процессии грузчиков, сановников и детей, отправляющиеся из селений, их величественные шествия, которые, подобно притокам, впадающим в большие реки, сливали вместе разнообразные группы в районных центрах, пока не вырастали в огромную, но дисциплинированную свиту, которая торжественно направлялась в столицу. Все эмиссары и дань собирали затем на Аукайпате, большой площади в Куску, где во время празднования Капака Райми в декабрьское солнцестояние воинам раздавалось оружие. Вся свита медленно двигалась вокруг статуи Виракочи, солнца, луны и бога грома. Затем жрецы делили огромную дань на 4 части, по одной для каждого из 4 суиюс империи. В этот момент жрецы приносили в жертву множество детей. Согласно описанию Бетансоса, первого Капакочи, устроенного по Чекуте после торжественного открытия храма солнца, детей хоронили в фундаменте, а затем жрецы окрашивали свои лица и стены храма лучами крови ламы. В описании Малины, вероятно, самого разработанного ритуала из установленных после расширения империи, одних детей инкские жрецы душили, а у других вырывали сердца, пока они были живыми. Кровью детей окрашивались лица их родословных уак. Затем торжественная процессия проделывала путь на вершину холма, называвшегося Чукиканчий, золотым местом, где приступала к захоронению останков незапятнанных детей. Этот холм, расположенный на северо-востоке от храма солнца, использовался для соответствующих наблюдений восхода и заката солнца в июньское и декабрьское солнцестояние. Иными словами, дети умирали во имя Колюра солнцестояний, лунно-солнечной оси пятого солнца. Другие источники повествуют о человеческих жертвоприношениях на горе Пачатусан, в столпе, поддерживающем мир век, отмечающий восход солнца, равноденствие, так как оно видится из храма солнца. После множества детей уничтожалось на холме Уанакаури, расположенном на юго-востоке, в качестве жертвоприношения богу войны и брату Манко Капака, Айяркачи, Марсу. Впоследствии жертвоприношения осуществлялись у всех источников, холмов и других мест в Куско, которые считались священными. Но для этих жертвоприношений уже не убивались дети. Подношения золота, серебра и текстиля предлагались 328 уакам или святыням системы Секе, развернутых веером к горизонту в таком числе, как число узлов на 40 шнурах в кипу. Этим завершалась начальная стадия Капакочи. Забивались 1000 лам ради того, чтобы распределить их кровь для каждой топографической примечательности империи. Собиралась дань, подлежащая теперь перераспределению в пользу каждой святыни по всей империи, и дети приносили в жертву главным богам и особенно важным местам на горизонте Куска. Теперь вся символика оказывалась обновленной в масштабах всей империи. Процессии отправлялись обратно в места, откуда прибыли, чтобы нести Капакочу к самым удаленным пределам известного мира и связывать каждый народ там непосредственно с солнцем. Молли написал.